Глава 16. Ура! Спортивный зал заливает радостными возгласами команды соперников. Их группа поддержки громко стоя аплодирует, когда эта семья уже в третьем конкурсе подряд занимает первое место. Оно и неудивительно. Они все так слаженно делают, словно единый организм, семья одним словом. Взгляда короткого в глаза друг другу хватает, полунамека, чувствуют друг друга. И мы. Ромка совсем расстроился, того и гляди, слезы прорвутся. «Мама, мы запутались с руками в этой паутинке», — грустно говорит он после очередного неудачного состязания. «Ничего, сынок», — подбадриваю его, чмокнув в нос. «В следующем постараемся лучше». А у самой сомнение, ничего у нас не выйдет, чужие мы люди с Нажинским. «Итак, ребята», — торжественно говорит ведущая, — «следующий конкурс. Кто сильнее всех на свете? Это папы и их дети. Конкурс вместе с папой». Это нам точно не выиграть. Я стараюсь сдерживать эмоции разочарования, не показывать их. Хлопаю в ладоши и улыбаюсь. Но дурацкое чувство искусственности и наигранности не покидает меня. Нажинский безмерно далек от всего этого. В его голове бесконечные цифры, договоры, встречи с бизнес-партнерами и тому подобное. И уж точно не катание ребенка на спине в конкурсе в детском саду. Ведущая разъясняет условия, по которым папа с ребенком на спине должен преодолеть некоторые препятствия, дойти до нужной точки, разгадать там ребус и с результатом прийти обратно. Физическое и эмоциональное взаимодействие. То, чего между Ромкой и Нажинским попросту нет. «Пап, мы только проигрываем», — жалобно говорит сын, сжимая ладонь Ярослава. «Давай постараемся. Ну что мы как лохи?» «Рома», — шепчу возмущенно, — «ты где такое слово услышал?» «У меня раньше не было папы, и я никогда в таких конкурсах не участвовал». Сын смотрит на меня виновато, но продолжает убеждать Нажинского. «Я не могу проиграть». Смотрю на сына с удивлением. Никогда не замечала в нем такой жесткости, безапелляционности. Ярослав же, сдвинув брови, опускает взгляд и внимательно смотрит на Романа. «Мы не лохи», — отвечает, а мне хочется стукнуть его за это слово. «Я же только что сделала замечание Ромке. Ему 4, и ребенок не должен говорить такие слова». «Итак, приготовиться. Начали», — дает команду ведущая конкурса. «Подсади». Командует мне Нажинский и опускается на одно колено. Я подставляю сцепленные ладони Ромке под ступню и помогаю взобраться Ярославу на спину. «Держи его крепче». Даю наставление, неспокойно как-то. Нажинский мое замечание игнорирует и стартует, подхватив Ромку под ноги. Но резко так. Пробегает по разложенным кольцам. Проползает на коленях под веревочным потолком, а Ромка в этот момент крепко прижимается к его спине. Потом они оба по-пластунски преодолевают тканевый тоннель, и Рома снова взбирается Ярославу на спину. Рукоход Нажинский проходит удивительно быстро, оставив позади соперников трех команд. Но Ромка рано радуется этому и, запищав, вдруг срывается. Я вскрикиваю и леденею от страха, потому что лесенка — это выше роста Нажинского сантиметров на 40. И если Ромка свалится, то сильно ударится. Но этого не случается. Не знаю, какие там резервы у него включились, но охают все в зале, когда Нажинский успевает на весу поймать и перехватить Ромку одной рукой и усадить себе на бедро. Тот хватается за него ногами и руками, и они продолжили движение. «Вот это боевое слаживание», — комментирует ведущая. «Сразу видно, что отец и сын — команда». Ох, знала бы она. Но ведь в этот момент они действительно сработали как настоящая команда. Они добираются до тумбочки с ребусом первыми. Отсюда, где я стою, не слышно обсуждения, но спорят они жарко. Именно вместе решают, а не Ярослав за обоих. Это странно, диковина и очень неожиданно, будто на равных. И когда, судя по всему, находят ответ, то вдруг стукаются кулаками. Поразительно. И поразительно не только то, как они оба включились в команду, а то, что я чувствую, наблюдая. Я так боялась, что Ромка разочаруется в отношении к нему отца, что не заметила, как стала этого эгоистично хотеть, потому что привыкла, что Ромка только мой. Знаю, что это неправильно, но в душе начинает что-то гореть, когда он смотрит на Нажинского с безусловным восторгом в глазах. Обратный путь они проходят еще более гладко и слаженно. Тут и без решения судей видно, что наша команда в этом этапе конкурса победила. Нажинский выглядит сдержанным, но удовлетворенным, а Ромка в силу возраста ликования не скрывает. «Мам, мама, ты видела? Видела? Ну как мы с папой всех сделали?» «Видела, зайчик, вы молодцы». прижимая сына к себе. «Мы настоящая команда, да? Видела же?» «Да». Дальше все проходит на этой же волне. Мы занимаем первое место и в двух следующих конкурсах с большим отрывом в баллах. Для этого приходится и в мешках прыгать, и по камешкам, втроем держась за руки, проходить в конкурсе «Пол это лава», и даже мне сработаться с Нажинским, когда несем Ромку, повисшего на гимнастической палке. В итоге, к моему невероятному удивлению, мы одерживаем победу. Радости Ромке просто не передать. Он крепко обнимает сначала меня, потом Нажинского, долго пищит и хлопает в ладоши. Насчет Ярослава я не могу сказать, что передо мной вдруг явился другой человек. Он тот же, сдержанный, жесткий, предельно лаконичный и конкретный, будто просто пришел выполнить очередную бизнес-задачу. Но все же в какой-то момент, совсем короткий, я совершенно случайно замечаю промелькнувшую в его взгляде эмоцию. И это не радость или веселье, даже не удовлетворение результатом, это грусть. Почему она? Может, он позволил себе вспомнить что-то из своего детства, а может, и не позволил вовсе, а само прорвалось. Он сложный, я это вижу, чувствую. И я для себя совершенно точно решила, что мне совсем не интересно разгадывать его. Меня это злит, напрягает и раздражает. Но мысли почему-то уже не впервые возвращаются к этому. Еще и замечание Артема о том, что мать Ярослава не позволяла ему играть игрушками, считая, что разбалует этим. Сначала я восприняла эту фразу как шутку, но потом задумалась. Если это правда, то это ужасная жестокость по отношению к ребенку. Неудивительно, что Нажинский вырос таким закрытым и жестким. По дороге домой Рома болтает без умолку. Он перевозбужден, и кажется, вечером уложить его просто так не получится. Но потом его будто срезает, он тускнеет на глазах. Сначала мне кажется, что Рома просто выжжет после такого эмоционального дня. Но когда я его обнимаю, то понимаю, что он весь просто горит. Мой настоящий кошмар, его высокая температура.